Да, я немного усилила состав. Я подала блондинке папку с пергаментами, песочные часы и чернильницу. Через 20 минут начнет действовать. Опиши все симптомы и ощущения. Потом сравним с прошлыми данными. А поскольку у нас теперь есть знакомый колдомедик, то мы можем после анализа закрепить эффект зелья и усилить его в разы. Я же все-таки не колдоврач, и мне не хватает некоторых знаний. Я прикинула возможности для экспериментов и мечтательно заулыбалась. Вот разберемся со всеми врагами, а там уж я развернусь. День быстро пролетел в различных делах, которые никогда не кончались, а ночью я почти не сомкнула глаз от волнения. Как завтра пройдет у нас наша вылазка? Получится ли? Утром у меня все валилось из рук. Чувствуя мое настроение, ребенок тоже куксился и капризничал, совсем не желая завтракать. «Давай же, зайчик, ложечку за маму», — уговаривала я сына, пытаясь попасть ложкой в упрямо сжатый ротик. «Мирапа, твое разрешение еще в силе?» — заглянул на кухню принц и замер, увидев меня с ребенком на коленях. «О!» — громко взревел Масик, почуяв того, кто наверняка избавит его от тяжкой участи, есть перетертую морковку. «О!» — он вытянул к мужчине ручки. «Чего он хочет?» — подозрительно осведомился брюнет, внимательно разглядывая ребенка. «Сервиус, у тебя же у самого ребенок, ты ему просто интересен». «Нет, Масик, дядя подойдет к тебе, если ты съешь еще немного». Малыш быстро раскрыл ротик и безропотно проглотил пару ложек пюре. «Ну вот, умничка». Я чмокнула сына в лобик и вытерла перепачканную мордашку. «А теперь давайте знакомиться». Судя по виду принца, знакомиться ему совсем не хотелось, но он стоически вытерпел внимательный взгляд синеющих глаз и хватание себя за нос. «Теперь мы можем спуститься в зельеварню, разумеется. Ягодка, займи пока юного господина. Идем, Сервиус. Не думала, что тебя так шокирует внимание младенца. Я редко видел таких маленьких», — маг пожал плечами, доставая из своего чемоданчика лекарства. «Мне тяжело закрываться от их эмоций, очень уж они яркие и сильные. Я и с сыном то до 3 лет практически не сталкивался из-за этого, а уж потом, когда...» Он тяжело вздохнул. «Когда поняли, что мальчик, Сквиб», — ровно уточнила я, смешивая в плошках составы. «Ты знаешь», — я только кивнула. «Да, когда узнали об этом, заказали ментальный артефакт. Если у него были бы способности к магии, то она оберегала в кругу семьи, а так только с ментальным защитником. Было видно, что ему тяжело об этом говорить, и что он делает это только по одной причине. Скоро мы станем жить одной семьей. Сколько уже твоему сыну? Да и когда ты нас познакомишь? Ему 7, и судя по его виду знакомства, он с удовольствием бы отложил. Эдвин, книжный ребенок, и тяжело идет на контакт с людьми. Я думаю, что мы с ним подружимся. Принц, пребывая в сомнении, поджал губы. Генри не успел зачаровать мне портключ. Ты отпарируешь меня к месту сбора? Увидев в черных глазах вопрос, я поспешила сказать. Я слабая ведьма, так что как никто понимаю твоего Эдвина. Все детство слышала, что я никчемная и бесполезная. Сервиус крепко сжал мое плечо, а потом отвернулся. Да, я доставлю тебя туда, хоть мне и не нравится, что ты будешь участвовать в таком. Это я все затеяла, Сервиус. Я всех подбила. Что же, ты в своем праве. Как только стемнело, мы с принцем, крепко держащим меня за талию, оказались в глухой подворотне Лондона. В тупичке на задворках какого-то заброшенного склада жутко пахло отбросами и туалетом. От аромата, забравшегося в мой нос, я покачнулась, но меня тут же поддержал появившийся из темноты Генри. «Ну и где вы ходите?» — возмутился он. «Я жду, жду», — провонял весь. «Мой домовик с ума сойдет», — отстирывая мантию от магловских отходов. «Проходите». Гамп распахнул неприметную низенькую дверку. В неожиданно большом, с высоченными потолками помещении вальяжно развалился на кресле Геллерт, лениво листающий толстенную старинную книгу. Напротив него, примотанный магическими веревками к крепкому стулу, обливался потом мистер Ридл-старший, съежившись. Арт, зловеще улыбаясь, затачивал щегольское орлиное перо, готовясь записывать откровения похищенного. «А что, другое седалище трансфигурировать было нельзя?» — проворчал принц, оглядывая фронт работ. «Фантазии только на испанское кресло хватило, там не такие большие шипы, потерпит», — отмахнулся Геллерт, после короткого приветствия. «Он-то потерпит, а вот обо мне вы подумали?» Менталист сверкнул черными глазами. «Потрошить мозги испуганного не очень приятно». Ридл, издав невнятный звук, забился и обмяк в своих путах. «Прекрасно, так-то лучше». Брюнет, приподняв веки Томаса, погрузился во внутренний мир Магдла. «Мирапа, присаживайся, дорогая», — пригласил меня Гриндевальд, легким взмахом палочки создавая изящную кушетку. «Чай, сок, вино, чаю, если не трудно». Гел, я облизала пересохшие от волнения губы и, удобно устроившись, принялась внимательно наблюдать за работой жениха. Магдл дергался, а на высоком лбу принца выступили бисеринки пота, но он ни на секунду не отрывал взгляда от Риддла. Продолжалось все это минут 20. В Ц. Сервиус отошел от своей жертвы, держась за виски. «Мне вина, и унесите его, ради Мерлина. Магию к нему не применять». Я быстро поднесла менталисту бокал вина, а Гамп и Гриндевальд споро вытащили бесчувственное тело вместе с креслом. Арт во все глаза смотрел на Сервиуса. «Ну, наконец не выдержал молчания Блэк. Что ты там у него в мозгах увидел?» «Многое, Арктурус, но имени главного я до сих пор не знаю, и даже внешность его разглядеть не удалось. Сервиус, не томи, мы сгрудились вокруг принца. Прежде чем я скажу хоть слово, я требую заключить между нашими родами дружеский союз. В Ц настолько серьезно, Сервиус», — уточнил побледневший Генри, и его можно было понять. «Маги стараются во всякие долгосрочные отношения не вступать, а если и заключать союзы, то только скрепленные кровью, в битве или на брачном ложе. За очень долгое время в нашей семье союз с Геллертом был единственным, который заключен нетрадиционным образом. Думаю, что и в остальных семействах было так же». «Да, Генри. Арктурус, ты уполномочен главой заключать подобное, не посоветовавшись с ним?» Блэк медленно кивнул. «После этого мужчины скрепили союз клятвой. От меня подобного не потребовалось. Я уже была невестой Сервиуса. Наши отцы быстренько скрепили помолвку кровью. Рассказывай теперь». Магдл с самого детства знал волшебника, ибо тот имел дела еще с его отцом. А познакомились они совершенно случайно, наблюдая за домом Гонтов. Сразу поняв, что нужны друг другу, они обтяпывали какие-то делишки и следили за семейством из лачуги, но Гонты были очень нелюдимы и редко выбирались и в волшебный мир, и в магдловский. После смерти отца колдун в плаще с капюшоном уже стал наведываться к Томасу. «Дела Магдла меня мало интересуют, давай ближе к делу», — вспылил нетерпеливый Блэк. «Пожалуйста», — пожал плечами принц. После ареста мужчин из рода Гонтов Томасу-младшему волшебникам было дано задание выманить Мирапу на пару дней из дома. Он старательно разыграл влюбленность, но неожиданно пропал. Мирапа тоже исчезла. Томас вернулся только через несколько месяцев, словно одурманенный, но никаких следов зелья в его крови магом обнаружено не было. Конечно, искренние потребности в любви магии не отследить. Обдурили Риддлы самих себя. Хотели просто выполнить приказ, а у ведьмы в животе поселился Масик и усилил желание матери быть с Томом. Если бы не ее тогдашний порыв помочь возлюбленному, был бы с ней Томас до ее смертного одра, то есть до рождения сына. Парня спешно женили, но состояние невесты оказалось гораздо меньшим, чем планировал жадный Магдл, и он обращается к колдуну с просьбой извести невестку, а у того рождается план, как избавиться заодно и от Гонтов. Громко воскликнул Генри, довольный своей догадкой. В Ц на него покосились, и он поспешно замолчал. «Да, но тут все гораздо запутаннее. Ваш выход на сцену, принц», — Сервиус оцелютовал вновь наполненным бокалом Геллу. Глава 24. «Да», — поразился Гриндевальд, — «я тут совершенно ни к чему не причастен», — поспешил откреститься мужчина. «Да верю, верю», — усмехнулся Сервиус. «Теперь вспоминай, кому ты дорожку перешел, мастер боевки». Геллу принялся шевелить губами, что-то, видимо, подсчитывая, а принц продолжил. «Судя по обмолвкам мага, тот деньги собирал немалые, дела через Магдла проворачивал, сам видно в экономике ничего не понимая. А для чего нужны очень, очень большие средства? Для войны», — уточнил Арт. Брюнет кивнул, устало откидываясь на спинку кресла. «Для войны. Геллу, тебя куда-нибудь настойчиво приглашали в последнее время?» «Да нет», — баварец залпом осушил свой бокал. «Только Магдлы на тематические вечеринки и собрания, да Альбус, Альбус, скотина рыжебородая». Он в ярости стукнул по подлокотнику ладонью и, подскочив с места, принялся мерить комнату большими шагами. «Геллерт», — робко позвала его я, напуганная вспышкой его эмоций. «Но любопытство вперед меня родилось. А почему Сервиус назвал тебя принцем?» «Потому, что я сын баварского монарха Людвига, сказочного короля», — в полнейшем восторге вскрикнула я, и получила неодобрительный взгляд от жениха. «Да, моя мать — венгерская аристократка, волшебница в третьем поколении, а отец колдуном был довольно слабым. и к тому же над его родом тяготеет проклятие. Поэтому поженились они по большой любви, тайна и потомства не ожидали. У мамы были некоторые проблемы. Геллерт замялся и все понимающе кивнули. Взрослые же люди. Через несколько лет родился я. Отец к тому времени уже был не совсем в себе. Мама через год умерла. Меня забрала к себе и воспитывала бабушка. Затем таинственным образом скончался отец. И престол отошел его брату, потом двоюродному брату, а потом вовсе титул был упразднен. Такая вот история. Развел руками Геллерт, и я совершенно не понимаю, при чем же тут мое происхождение, Сервиус, а притом, волшебник наш, судя по обмолвкам, готовился к магической войне на немецких землях, к битве с черным колдуном, с незаконно лишенным трона наследником. Кто знал о твоем происхождении? Да я особо и не скрывался, а в юности этим даже бравировал. Значит, это Альбус запомнил и кому-то проболтался. Больше знакомых до этого года я в Британии не имел. Мало того, что он проболтался, он еще и магические заплаты Макглу на память ставил. Как-то он приходил на встречу вместе с этим таинственным магом в капюшоне, и наш Макгл его запомнил. Работа была грубая, топорная, но я ее легко вскрыл. А почему не воспользовался облевитом? Озадачился вопросом Аврор Блэк. Потому, что это довольно сложное заклинание, и в неумелых руках оно может запросто повредить человеку всю память или вообще стереть часть личности, пояснял терпеливо менталист. Им очень редко пользуются. Да и зачем? Существуют же зелья-аналоги. Они дорогие, не всякий зельевар сварить может, но надежнее. И кто полезет Магдла на ментальные закладки проверять? Ой-ой-ой, мои мысли метались в черепной коробке, как бабочки. Как все плохо получается. Кто-то загоняет Геллерта в ловушку, ими придуманную и продуманную до мелочей. Собирают деньги, скоро запустят слухи, подготовят почву, подтолкнут к последователям с правильной, нужной им идеологией, подберут союзников. Если еще учесть настроение, бродящее сейчас в магдловской Германии, то такого наворотить можно. А когда маги нахлебаются крови по полной, вперед выступит Альбус Дамблдор, спаситель человечества, и одной левой, или правой, какой рукой он там колдует, поборет зло, а в награду получит бузинную палочку. Этими мыслями я и поделилась с присутствующими. Мужчины надолго замолчали, обдумывая мои слова, и оборотни как раз вписываются в твою концепцию, Мирпа. Куда пойти сильным изгнанникам, если бы их затравили на родине, а после уничтожения вашей семьи так бы и получилось. Вервольфов бы гнали, словно зверей, по всей Европе. Генри задумчиво потер подбородок. Вот вам и часть армии, и практически бесплатная, кивнул Блэк. Значит, список подозреваемых таков. Ридгловский приятель маг в капюшоне, Альбус Дамблдор и его неизвестный нам дядюшка. И давайте не будем сбрасывать со счетов брата Дамблдора, добавила я, на всякий случай. У меня вопрос. Геллерт наконец-то сел и, выпив еще вина, успокоился. Зачем все это нужно? Я тебе отвечу. Я в волнении принялась щелкать костяшками пальцев. Дурацкая привычка, подхваченная мною Милли. Постепенно собираются дары смерти. Раз. Многие чистокровные семьи будут или уничтожены, или отрекутся от части знаний, пойдя победителем на уступки. После войны будет много сироток, их можно воспитать так, как нравится, ведь старших защитников рядом не будет, это тебе два. Плюс возможность влиять на политику, поднял вверх три пальца принц. И это все, не считая трофеев в виде книг, артефактов и золота, победитель получает все. И чуточку больше, Арт поднялся. Я предлагаю на сегодня наше собрание объявить закрытым. Слишком много всего надо обдумать. Согласен, Сервиус тоже встал и подал мне руку. Нужно еще посоветоваться со старшими. Вдруг у них тоже будет какая-нибудь информация? Ага, вздохнул Генри. Ему, молодому главе рода, хотелось проявлять как можно больше самостоятельности, а не зависеть от советов убеленных сединами родственников. Вы идите, а мы тут все уберем. Только Магдла без магии транспортируйте, напомнил принц на прощание. Он точно проспит до утра и будет помнить только то, что сильно выпил с вечера. Пару дней спустя все потекло своим чередом. От Арта пришло письмо, что старшими Блэками было решено в министерстве держать уши и глаза открытыми. Марвала, с которым мы ежевечерне болтали по камину, пристально отслеживал все перемещения Дамблдора в замке, прожигая рыжего прощелыгу тяжелым взглядом за каждым приемом пищи. Сервиус сообщил, что его отец по самые уши закопался в архиве Министерства магии, которым заведовал, и вместе с интересовавшими моего папеньку приказами сверяет заодно и журналы из приемной министра. Морфин постепенно шел на поправку, Масик вырастил еще один зубик, а я, с огромным трудом уговорив Сервиуса, познакомилась со своим будущим пасынком. Худенький и спокойный черноглазый мальчик мне понравился с первого взгляда. Я сразу проводила его в библиотеку и показала маленькому книгачею старинные и редкие экземпляры, с трудом сохранившиеся в нашем роду. Он с благоговением дотрагивался до кожаных переплетов и, постепенно разговорившись, мы выяснили, что оба уважаем греческие мифы. В рассуждениях о любимых героях Эдвин незаметно для себя принялся делать маленькие наброски лиц эпос-олимпийцев. Заметив это, я предложила сделать забавные подписи снизу. Когда проведывающий больного Сервиус вернулся, чтобы забрать сына домой, у нас уже был готов один небольшой комикс, и мы весело хохотали, обсуждая следующий. С этого дня Эдвин стал проводить все свое время в нашем доме. Все его обитатели быстро привязались к милому пареньку. Я, слабенькая ведьма, Масик по причине малолетства, Морфин без палочки и оборотень Сесси в силу магловского происхождения хоть и жили в магическом доме, но волшебством в хозяйстве практически не пользовались, у нас для этого была ягодка. Сервиус, поначалу волновавшийся за сына, видя наше легкое общение, постепенно успокоился. Эдвин, чувствовавший себя в нашем обществе вполне комфортно, быстро освоился. Он очень помогал мне в зельеварне, перебирая сушеные травы и нарезая простые ингредиенты. Подбирал для интересующейся магической историей СС книги. Подолгу сидел у кровати Морфина, придумывая вместе с ним продолжение приключений нарисованных героев, и играл с Масиком. Тот был в диком восторге. Сервиус все чаще оставался на ужин, и теперь ходил к нам не только в гости к моей зельеварне и чтобы узнать о самочувствии Морфина, а однажды принес мне на ингредиенты дивный букет редких хрустальных колокольчиков. Мне было очень приятно, и я долго вслушивалась в тонкий перезвон бутонов и листочков перед сном. В Хогвартсе начались каникулы. Альбус Дамблдор смылся в неизвестном нам направлении, и папенька возвратился в родные пенаты. Затишье в противостоянии с нашим таинственным противником следовало использовать с умом. И Марвел объявил праздник по случаю окончания учебного года, и заодно объявить о нашей с принцем помолвке. Мы с девчонками принялись часами обсуждать ткани и фасоны платьев, и наши мужчины не могли вечерами отогнать нас от каминов. Во всей этой кутерьме я стала замечать и нечто странное. Имеется в виду Людвиг II Баварский. Рассказанное о нем является только моей фантазией и не имеет к реальному историческому деятелю отношения. Глава 25. Юбилейная главочка. И авторские извинения за долгое отсутствие Прады. Морфину постепенно становилось все лучше и лучше. Он уже начал вставать, проводя целые дни в саду под солнцем. Сесси частенько составляла ему компанию, а я, краем глаза приглядывающая за братом, обратила внимание на зарождающуюся между ними симпатию и тихо радовалась за новую парочку. «А они неплохо смотрятся вместе», — заметил подошедший принц, кивая на склоненные над раскрытой книгой головы. «Марвел уже в курсе?» «Ага, застал их за поцелуем», — ответила я, сгружая ему на руки только что собранный урожай и поднимаясь. Не скажу, что отец был в восторге, но быстро успокоился. Морфин уже не наследник, да и в рот кровь оборотня не вольется, у брата Исесс никогда не будет детей, так что Морфину позволено быть счастливым. Все надежды Марвела ведь связаны с моим сыном. Это тебя беспокоит? У ребенка должно быть нормальное детство, а он уже сейчас шипит ему про величие предков и надеется воспитать из Масика великого мага, второго Мерлина. Чему ты улыбаешься? Ты прекрасная мать, Мерпа, любящая и заботливая. И я очень благодарен за твое отношение к Эдвину. Но, перестань сюсюкать над ребенком. Черные глаза внимательно следили за моей реакцией. Он скоро ножками пойдет, начнет общаться с другими детьми, а ты хочешь, чтобы твое нежное Масик стало его кличкой на всю жизнь? В кругу семьи это еще ничего, но, да, я поняла. Я нервно отряхнула подол платья. Посторонние будут ассоциировать его с прозвищем и не будут воспринимать всерьез. А вкупе с воспитанием отца, не хочу прививать своему малышу комплексы. Я постараюсь, Сервиус улыбнулась жениху. Раз он думает о будущем моего сына и переживает за его судьбу, то все у нас сложится. Спасибо. Принц дотронулся до моего лица, и я щекой прижалась к его пальцам. «Что это?» — вдруг спросил он, внимательно вслушиваясь. «Ты от опыти?» — молодой Риддл объезжает округу, пожала плечами я. Романтический момент был упущен. Он так делает уже с неделю, нарезает круги вокруг наших земель дважды в сутки. Думаешь, он следит за вами? Да, и отец тоже так считает. Он усилил чары на доме и защиту в разы. Даже рунный оберег кровью усилил, говорила я, направляясь к дверям. А вот над садом заклятий почти нет, кроме стандартных. Ты считаешь, что Марвала готовит ловушку? Уточнил брюнет. Хоть отец со мной и не делился планами, но я думаю, что да. Не просто же так Поттеров на нашу вечеринку пригласили. Мерпа, Сервиус серьезно посмотрел на меня. Я прошу, если случится что-нибудь необычное на празднике, или тебе покажется, что что-то должно произойти, просто не лезь на рожон, а отправляйся сразу к детям, в особняк к Блэкам. На время торжества они будут там. Хорошо, Сервиус. Я обещаю, если будет возможность уйти, я уйду. И ты тоже береги себя. После нашего разговора с принцем никакая подготовка к праздничному мероприятию была мне не в радость. Я пребывала в состоянии постоянного мандража, дергаясь и вздрагивая от любого постороннего или незнакомого звука. Такая нервотрепка не прошла даром, у меня пропало молоко. Маленького Макса, такое наименование устроило все семейство, пришлось переводить на полный прикорм. Марвала на мои переживания не обращал никакого внимания. У него были какие-то дела с родителем Сервиуса, Эриданом Принцем. Пожилой хмурый маг теперь был у нас частым гостем. Они с отцом подолгу запирались в библиотеке, порой громко споря за закрытыми дверями. О чем были эти споры, Марвала рассказать отказался. А между тем празднество, затеянное папенькой, приближалось. Мерпа, дверь в мою комнату широко распахнулась. «Салазар, меня побери!» – воскликнул отец, застав меня корчащей зверские рожи молчаливому зеркалу. «Чем ты тут занимаешься?» – робко осведомился он. «Разминаю мышцы лица», – честно ответила и добавила, «для более эффективного произношения проклятий». «Да, надо будет тоже попробовать», – пробормотал под нос Марвала. «А в чем это у тебя лицо вымазано? Опять Макс пюре есть отказался? Это маска для гладкости кожи, папа!» – вспылила я. «Чего ты хотел? Милли Блэк тебе украшения для сада передала, и своего эльфа в помощь нам прислала», — отец передернул плечами. «Отвратительный тип, всюду лезет и постоянно бурчит, уже переворошил на моем столе все бумаги. Я теперь наброски лекций до конца лета не найду», — пожаловался он. «Быстро займи его, пока он еще чего не натворил», — я, скрывая улыбку, кивнула. От нудного и ворчливого Кричера страдало все блэковское семейство. Тот постоянно всех поучал и доводил своими лекциями о величии и благородстве дома молодых миссис до истерики. Худо-бедно с ним справлялся только Сириус, да еще крошка Вальпурга. Та, по неизвестной нам причине, была выбрана домовиком в госпожи и просто обожала своего ушастого няня, не засыпая без колыбельной, исполненной скрипучим голосом. В данный момент Вальпурга вместе с матерью гостили в доме Крибов. Кричер маялся без дела и становился совсем невыносим. Вот Милли спровадила помощничка к нам с превеликой радостью. Представляя себе довольное лицо подруги, я спустилась вниз. «Так неправильно. Как тебя, такую криворукую, хозяева держат?» — доносилось из кухни. «Серебро в ужасном состоянии. Верная ягодка приняла удар на себя. Кричер!» — громко позвала я скандалиста. «Бери фонарики, цветочные гирлянды и украшай сад. На лужайке установи шатер и зачаруй пространственные чары. Ягодка тебе все покажет». Домовик склонился и, сердито сверкая глазами, исчез. Несмотря на свой отвратительный характер, он был хорошим эльфом и все сделал на совесть. Наш сад украсился даже небольшой сценой для ангажированного папенькой у Локхарта в гномьего оркестра. Кусты приобрели причудливые формы, дорожки новые направления, а крошечный огородик был спрятан за иллюзией водопада. Марвала был доволен увиденным и предвкушающе потирал руки. Место действия было готово. На следующий день я, с силой сжимая рукав мантии Сервиуса, с натянутой на бледное лицо улыбкой встречала гостей возле аппарационной площадки. Первыми на празднество явились многочисленные блэки. Шумное семейство с напитками и звонким смехом рассредоточилось в различных уголках сада. Главы рода с ними не было. Сириус остался в особняке на площади Гримма, все же там находились наши дети, а взять этот неприступный бастион даже сильнейшему магу было бы затруднительно. Затем прибыли отцовские коллеги во главе с директором. Саламандер тут же увлек Марвала в научную дискуссию, и отец для нас на некоторое время был потерян. Белозубые и златокудрые Локхарты привели, как и обещали, свой знаменитый ансамбль из мрачных и кряжестых гномов. Те, несмотря на свой угрюмейший вид, играли просто волшебно, и вскоре в воздухе разлились замечательнейшие звуки вальса. Волшебники с улыбками подходили к нам представляться, поздравляли с помолвкой, желали счастья. И вскоре гомон голосов, мужских и женских, старых и молодых наполнил наш сад. Последними на площадке очутились Поттеры. Молодой вихрастый, слегка растерянный мужчина и симпатичная кудрявая помпушка. Гаррит с чувством долго тряс руку Сервиусу, с которым вместе учился в школе, и радостно поздравлял новобрачных, пока его жена Сильвия не напомнила, что у нас пока только помолвка. Поттер оторопело похлопал глазами и пообещал нам к свадьбе чайный сервиз с особой своей глазировкой. Как-то незаметно для меня самой плотная ткань строгой мантии жениха выскользнула из моей потной ладони, и меня затянул водоворот новых знакомств и праздных разговоров. То тут, то там хотели поболтать со мной, узнать, что я думаю о природе, о погоде, о свежеизобретенном зелье или новом виде чар. Я искренне благодарила за внимание к моей скромной персоне и спешила отделаться общими фразами. Несколько излишне нетерпеливых магов тихо интересовались, не сговорен ли еще мой сын, и, услышав ответ, быстро ретировались в сторону Марвела. А любопытствующих ведьмочек интересовали мои отношения со всезнающим принцем. Они очень надеялись на мою юность и неопытность в светской болтовне, но я их, видимо, разочаровала. Не добившись от меня никакого толку в этом вопросе, они кинулись атаковать Милли, а я же занялась хозяйственными хлопотами. Не углядев в толпе обслуживающих мероприятия эльфов ягодки, я попыталась ее вызвать. Не дождавшись от домовушки отклика, я, обеспокоенная, поспешила в дом. «Ягодка!» И в ответ тишина. «Ягодка!» Еще громче выкрикнула и прислушалась. Еле заметный шорох донесся со стороны библиотеки. Что она там делает? Отец по приезду из Хогвартса набил комнату всяческими наглядными пособиями по звероловству, и без его присутствия мы туда не совались. Ягодка, я приоткрыла дверь в импровизированный кабинет и увидала эльфийку, спеленутую сетью чар и лежавшую на полу, и постороннего мага. «О, моя дорогая, вот и вы!» — воскликнул этот смутно знакомый мне господин, направляя палочку в мою сторону. «Прошу вас, проходите», я, находясь под прицелом, подчинилась. «Я несколько в затруднении, никак не могу открыть этот сейф». Мужчина поднялся, подошел к стене с висящей на ней огромной картиной и выразительно по ней постучал. «Поможете мне и останетесь живы, девочка. Я очень хочу жить. Вы себе даже не представляете как, но ничем вам помочь не смогу», на дрожащих от напряжения ногах, обливаясь холодным потом от страха, слегка сместилась в бок. Отец зачаровал на совесть, а кодового слова не знаю. Жаль, равнодушно пожал плечами волшебник. Но никто не говорил, что будет легко. Придется подождать вашего брата. Может, ему Марвела доверяет больше. Авада Кедавра. Зеленый луч метнулся ко мне, но я успела отскочить и спрятаться за высоким отцовским креслом. Заклятие ударило в деревянную панель за моей спиной, а я, скорчившись в углу, судорожно принялась рвать завязки на сумочке, пытаясь достать свою волшебную палочку. В ладонь выскочил маленький пузыречек. Надо же, а я про него совсем позабыла. Хотела показать интересный состав зелья Генри, вот и сунула в сумочку. Затаив дыхание и вслушиваясь в осторожно приближающиеся шаги, я быстро-быстро взбалтывала ядовито-оранжевое зелье. «Мирпа, вам некуда больше укрыться. Выходите, поговорим. Мы же с вами все-таки родственники». Вкрадчивые нотки прервал смешок. Маг, уверенный в своем превосходстве, забавлялся ситуацией. «И о чем будет разговор? О кольце с камнем воскрешения. Об этом вам лучше все же поговорить со мной. Ведь это я ношу его на пальце, а не моя дочь». Спокойный голос Марвела показался мне самым лучшим, что есть на свете. Я уже было собралась выползти к отцу, но он громко велел мне оставаться на месте. «Дорогой Марвела, вы появились так неожиданно». «Да, я одолжил у мистера Поттера дар его семьи на время, и он не отказал мне в любезности». Внезапно на мои плечи опустилось невесомое облако, и я поняла, что отец кинул в мою сторону мантию-невидимку. Стараясь двигаться как можно тише, я принялась осторожно выбираться из своего убежища. Хм, надо же, а мне не приходило в голову просто попросить ее у этого простофили, с какой-то обидой протянул волшебник. Отец громко фыркнул. «Так, вернемся к кольцу. Я вас внимательно слушаю, уважаемый родственник. Кстати, Армандо, а не уточните ли вы степень нашего родства? Я внук Антиоха Пиверела, я увидела, как сухощавый мужичок приосанился, сын его сына». А Марвела издевательски усмехнулся. «Побочная ветвь, и что же? А то, Видно, терпением новоизъявленный родственник не отличался, или же оно просто иссякло от многолетних планов и погонь за дарами. Я самый старший из потомков легендарных братьев. Их наследство должно быть моим. Это компенсация за то, что мой отец родился ублюдком. Он говорил, всегда говорил, что ваши прадеды у него все украли. Понятно, отец слегка кивнул головой, а я прошмыгнула в открытую дверь кабинета и попала прямо в теплые объятия Сервиуса. Он торопливо содрал с меня плащи, окинув внимательным взглядом с головы до ног, на мгновение прижал к себе. На немой вопрос я робко улыбнулась и провела рукой по его чуть дрожавшей от напряжения щеке. Он тоже в ответ улыбнулся и подтолкнул меня в сторону комнаты с камином. Ускорение мне прибавил еще и тычок от Генри, стоявшего в компании братьев Блэков с палочками наперевес. Я поспешила к камину, пытаясь проглотить комок в горле. Мне все расскажут и даже в думосборе, если хорошенько упросить Марвела, дадут посмотреть. Да и сегодня с меня адреналина достаточно, но обидно. Сколько все это тянется, нервных клеток столько потрачено, слез в подушку от бессилия пролитой мыслей разных передумано. И на самом финише не увидеть своими глазами развязки. Эх, глава 26. Миропа, перестань уже бегать, сядь, рявкнул на меня Сириус, который уже пару часов наблюдал за моими метаниями по гостиной Блэков. Милли же просто дернула меня за руку и с силой усадила рядом с собой на диванчик. Мы тоже волнуемся, милая. Хеспер, яростно втыкая иглу в вышивку, отложила пяльцы. В це будет хорошо, у твоего отца там целая армия вовсе не слабых магов, да и ему ничего не сделается в родовом доме. Ага, меня вон чуть авадой не зашибило. Так то тебя, протянул Сириус, впихивая мне в руку очередной флакон с успокоительным зельем. Ты теперь к роду гонтов не относишься. Помолвка твоя скреплена и объявлена, родовая магия отпускает тебя в другую семью, а отец чуть ядом для змеиустов не отравился, и тоже в родовом доме, между прочим, заспорила я. Сириус кивнул, он слышал эту историю. Твой отец наливал бы отравленные огневиски своей рукой. Родовая магия, неразумное существо, поэтому логически мыслить и просчитывать не умеет. Внезапно в камине появилась голова Сесси, прерывая Блэка. Миропа, позвала она громко. Толкаясь и мешая друг другу, мы кинулись к камину. Подруга подмигнула мне два раза. Марвела зовет тебя домой, Макса пока оставь тут. И в ответ на невысказанный вопрос Блэков она успокаивающе улыбнулась. С вашими все в порядке. Ничего такого не случилось, просто мужчины поговорили. Она внезапно дернулась и, снова мне подмигнув, исчезла. Миропа, что, забеспокоилась Милли? А Сириус вытащил палочку и потянулся к плошке с порохом. Я еле успела перехватить его руку. Не надо, Сириус, защита вас не пропустит, она на крови. Асес, наверное, отец выдернул из камина, чтобы много не болтало. Ты уверена? Я кивнула. И что означало это ее пантомима? Только то, что она говорит со мной добровольно и ей никто ничем не угрожает. Это наш с Сесси условный сигнал, ведь оборотней заимперить невозможно. А если бы ей кто-то угрожал, то она подмигивала мне другим глазом, Милли. Она же под клятвой и не предаст добровольно. Так что все действительно в порядке. Я тотчас же отправлю ваших сюда. Берегите сына. Я порывисто обняла подругу и кивнула старшим. Серпентарий, выкрикнула я, и меня закружило в дымоходе. Миропа, наконец-то, дочь. Марвела первым обнял меня, едва я ступила на пол, и чуть не уронила обратно в камин. Папа, возмутилась я и чмокнула его в щеку. Взгляд тут же охватил всех находящихся в комнате. Растерянного отцовским порывом Сервиуса, серьезного Генри, растрепанного Морфина и невесть как оказавшегося в этой компании Гаррета Поттера. Где Блэки и Геллерт, они живы, с ними все в порядке, поспешил меня успокоить Сервиус. Блэки отправились домой успокаивать родных, а Геллерт, он отправился навестить свой сейф в Гринготтсе, добавил Генри, нехорошо улыбаясь и поигрывая своей палочкой. Зачем? Прозаикалась я. Этот ненормальный Армандо взял заложника? Нет, усмехнулся папенька, присаживаясь на стул и закуривая. Всего лишь непреложную клятву о том, что мы ему отдадим дары смерти. Когда и где? Послезавтра утром. Этот безумец решил, что передача наследства должна состояться на месте основных событий, а именно, на дороге, ведущей в Хоксмит, неподалеку от старого кладбища, уточнила я, и маги кивнули. Ладно, а что вы сделали с гостями? Ничего, Сервиус отодвинул мне стул и пожал плечами. Слухов не будет, не беспокойся, ведь Диппит заявился под самый конец. Уже позже, когда все разошлись, Я вернулась в библиотеку, провела рукой по еле заметной вмятине от смертельного заклятия на стенной деревянной панели, и меня затрясло. Неужели все могло закончиться сегодня? Старенькое кресло скрипнуло подо мной, и я, завернувшись в плед, замерла. «А-а, Мирпа, ты здесь? Я тебя обыскался». Марвала вошел с подносом, на котором стояла исходящая паром чашка. «Выпей, Сервиус велел тебе заварить, как ягодка», — спросила я, грея руки о толстые глиняные стенки. «Она скоро придет в себя, она пока под стазисом». Дипит пытался насильно оторвать ее от родовой магии. «Но глава нашего рода ты, а он всего лишь наш дальний родственник. Он сильный маг, гораздо сильнее меня, Мирпа, и старше. Понадеялся на общую кровь, раз уж дом его сегодня пропустил. А на самом деле, я ждал, что кто-то сегодня появится». Отец потрепал меня по коленке, но не думал, чем это может обернуться для вас с Марфином. Он с силой провел ладонями по лицу, упустил из вида, что родовая сила будет беречь прежде всего главу и наследника, а мы уже допустимые для нее потери. «Папа, все предусмотреть невозможно, и мы с Марфином это понимаем». Марвала тяжело вздохнула и невесело мне улыбнулся. «Так что насчет домовушки, она придет в себя. Ты умница, что заключила с ней договор. Это вышло совершенно случайно», — слабо улыбнулась я, и мы помолчали. «Мне страшно, папочка», — отец обнял меня, дыша в макушку. «Что будет с нами, когда Армандо получит все дары?» «Я не знаю, дорогая. Мы все надеемся на то, что семейное предание окажется правдой, и на мага, решившего присвоить дары смерти, падет ее проклятие. А если же нет, я не знаю. А еще и этот Дамблдор». Дипита нем что-нибудь говорил, только то, что Альбус хороший и исполнительный мальчик, и где он на данный момент, мы не знаем. Разговор с отцом оставил у меня тягостное впечатление. Волнение, тревога, сомнения и страхи, несмотря на напиток Сервиуса, терзали меня. Я хоть и улеглась в постель, но уснуть никак не удавалось. Еще не доставало тоненького посапывания спящего Макса. Я крутилась и вертелась, пытаясь найти удобную позу. Ведь завтра мне нужна ясная голова. Совершенно незаметно для себя я задремала. Поток смутных и тревожных образов внезапно прервался появлением Мирпы. Той Мирпы, какой я ее запомнила, в платье с окровавленными рукавами. Она улыбнулась мне и протянула ладонь, на которой стояла фигурка. Я ахнула от простоты решения, пришедшего в голову. Мирпа покивала и, еще раз мне улыбнувшись, исчезла. Я подскочила на кровати с бешено колотящимся сердцем. «Папа, папа!» В одной рубашке, даже не накинув на себя халата, я бросилась в комнату Марвала. Пробегая мимо гостиной, я наткнулась на выходящего из нее Сервиуса. От моего вида у мужчины расширились глаза, он попятился. «Мирпа!» — прошептал он охрипшим голосом, быстрым взглядом охватив меня с головы до ног, вернулся и замер на моем лице. «Здравствуй, доброе утро». Я развернулась и степенным шагом направилась обратно, чувствуя между лопаток мужской жадный взгляд. Конечно, для женщин этого времени мое поведение нетипично, но я не хочу убегать, словно дурочка. Приведя себя в порядок, я спустилась на кухню, где уже гремела посуда и сесс в отсутствии ягодки. «Привет», — поздоровалась я. «У тебя хорошее настроение?» Такая широкая улыбка. «Обычная», — она пожала плечами, выкладывая на раскаленную сковородку бекон. «Видела сегодня Сервиуса. Он странный». «Странный? Что ты имеешь в виду?» Я забеспокоилась. Вдруг кто-то зачаровал или подпоил чем-то моего жениха, а Сесси это учуяла. Он так рассеянно улыбается и прикрывает глаза. Никогда его таким не видела. Видимо, мое утреннее дефиле произвело на него впечатление. Только бы он не решил, что я такая же вертихвостка, как его бывшая жена. Внезапная мысль неприятно кольнула. Хотя нет, Сервиус умный мужчина, да и я за все время нашего общения ни разу не давала повода и ни с кем не кокетничала. За завтраком я высказала отцу свой план. Он тут же загорелся. «Это чудный выход, дорогая дочь. Я тотчас переговорю с Ньютом». В назначенный Армандо день все главные действующие лица собрались на месте встречи заблаговременно. Видно, ни у той, ни у другой стороны не хватало терпения. Ну, оно и к лучшему. Я, сидящая с самого вечера в густых придорожных кустах, основательно продрогла. Колдовать я поостереглась, вдруг родственничек начнет сканировать пространство на магию. Следовало подстраховаться, ведь шанс совершить задуманное у нас был только один. Армандо Диппит парировал один, сияя, как начищенный галеон. На дороге его уже ждали потомки двух младших братьев, а также Геллерт и Ньют Саламандер. Не ожидал я от вас, Армандо, подобного, осуждающе покачав головой, сказал директор Хогвартса. Я беру лишь то, что должно быть моим. Триумфальная улыбка немного померкла. Наследство было разделено несправедливо, и должно было перейти от отца к самому старшему сыну. Как дом в Хогсмите и деньги. Деньги, как и дары, братья разделили поровну, а дом после смерти старшего так и стоял пустым. И, насколько мне известно, пуст до сих пор. Почему же вы не отремонтировали родовое гнездо, раз имеете на него полное право? Или вас интересуют только дары? Зачем мне эта старая развалившаяся хижина с привидениями, когда я могу повелевать такими силами? Усмехнулся неприятно старик. Хватит заговаривать мне зубы. Исполняйте клятву. Последний вопрос, Армандо. Выступил вперед отец, придерживая руками за плечи Гриндевальда и Поттера. Где Альбус? Следит за вашим домом. И если что-то пойдет не так, Диппет угрожающе развел руками. Я жду. И как же должна состояться процедура передачи? Спокойно уточнил Ньют и поднял ладони. Я здесь только как свидетель. Пусть каждый из владельцев дара принесет его, положит к моим ногам и скажет, что делает это добровольно, и свидетель пригодится. От напряжения у меня вспотели ладошки. Моя нервозность передалась и моей спутнице, и я принялась легонько ее поглаживать, успокаивая. А между тем, на авансцене развернулось основное действие. Я, Геллерт Маркус Гриндевальд, добровольно отказываюсь от первого дара смерти, первой палочки. Я, Марвала Томасис Гонт, добровольно отказываюсь от второго дара смерти, кольца с воскрешающим камнем. Я, Гарет Джеймс Поттер, добровольно отказываюсь от третьего дара смерти, мантии. Свидетельствую. Поток голубых искр вырвался из палочки Саламандера. Прекрасно. Довольный Армандо трясущимися руками подобрал палочку, надел на палец кольцо и накинул на руку плащ. Теперь я повелитель Ли. Что хотел нам рассказать повелитель, мы так никогда и не узнали. Потому что наступил мой выход. Вперед. Прошипела я, и отцовская любимица, спешно доставленная вчера из Хогвартса, одним броском выскочила на дорогу. Четверо магов пригнулись и отступили. Давай. Смертоносный окаменяющий взгляд сделал свое дело. Теперь вместо живого повелителя смерти на дороге была только его статуя. Но перед этим Диппет успел выкрикнуть в мою сторону проклятие. Автор подразумевает под домом Певереллов визжащую хижину. Это чисто его произвол. Глава 27. Эпилог. Глава 27. Мирпа. Милая моя, потерпи. Сервиус носился кругами по зельеварне, спешно смешивая мазь от ожогов и накладывая обезболивающие чары. Я улыбнулась сквозь марево боли. Хороший он, но все его усилия напрасны. Я чувствовала, что уже умираю. Дождаться бы сына. Макс сейчас в деловой поездке и успеет только на мои похороны. Сервиус, позвала я пересохшими губами. И муж тотчас склонился надо мной. Перестань, зелье экспериментальное. Отнеси меня наверх, в спальню. Он подхватил меня трясущимися руками. Эдвин. Громко звал принц. Пасынок появился в дверях кабинета. Что случилось, отец, матушка? Потом, все потом, отмахнулся от него старший брюнет, спешно поднимаясь по ступенькам. Зови Вальпургу и Милли, и Сессы папу, прошептала я, морщась от боли. Хотя Сессы не любит тут бывать. Еще бы, ведь мы поселились в бывшем доме Ридглов, а у нее с этим местом связаны дурные воспоминания. Муж положил меня на кровать и вышел. Краем уха я услышала его давящийся рыданиями голос. «Бедный мой, тяжело ему будет, но я не могла иначе». Когда котел с зельем взорвался, я успела оттолкнуть Сервиуса в сторону. Видимо, от боли я потеряла сознание, и когда в следующий раз открыла глаза, то надо мной стояла плачущая Сесс, моя верная подруга и невестка. Успела вырваться из Хогвартса, где, после смерти Морфина, преподавала историю магии. Брат умер вскоре после Второй мировой. Тот год в Азкабане сильно сказался на его здоровье. «Как ты, Мирпа?» Вытирая глаза и убирая рано поседевшие волосы от лица, спросила невестка. «Больно очень», — хныкнула я и попросила, приподнимаясь. «Дай воды». «И что, Сервиус ничего не сможет поделать?» Поднесла к моим губам чашку с Эсси. «Он ведь не бог. И что он может сделать с сильнейшими и обширнейшими ожогами неизвестным зельем?» «Экспериментальное варево. Я билась над его созданием уже 30 лет». И вот провал. Опять, у моего несчастного мужа не останется ни жены, ни детей от нее. После того, как Армандо Диппет успел проклясть меня на той дороге, мы годы пытались снять его чары, но все было бесполезно. В спальню, прерывая мои мысли, стремительно вошла красавица Вальпурга, талантливейший колдомедик. ее тетка и свекровь Мелу, с годами превратившаяся из тростиночки в дородную Матрону, смотрела на нее с надеждой. «Ну же, Вал!» Милли подергала роскошную брюнетку за лимонную робу. Вальпурга, закусив губу, покачала головой. По щекам Милли заструились слезы. «Ну что же, пришел и мой черед. Я и так слишком многое в этой нежданной жизни получила. У меня был прекрасный сын. Умница, красавец, светлая голова. В Министерстве магии, где Макс служил заместителем министра, на него просто молились, как на реинкарнацию Мерлина, и пророчили ему министерское кресло на следующих выборах. Одно меня огорчало. Этот Ловелас никак не хотел остепениться и подарить мне внуков. А это все Генри. Этот старый холостяк, обожающий крестника, подает дурной пример. У обоих на уме только работа и вечеринки. Может, стоило тогда все-таки выбрать Блэка? Мой второй ребенок, пасынок, которого я считал родным, Эдвин, тоже вырос прекрасным человеком и был настоящим мастером в разработке рунных ритуалов. К нему обращались даже из других стран. Он был счастливо женат на одной из девочек Крауч. Она тоже была сквибом, но мы все надеялись на рождение у этой чудесной пары волшебного ребенка. Сервиус оказался превосходным мужем. Несмотря на то, что у нас не было общих детей, ни разу меня в этом не упрекнул. С ума сводящей любви не случилось, но теплота, понимание, симпатия и дружба были прекрасной основой нашего союза. У меня были и есть замечательные друзья, которые всегда приходили на помощь, и тогда в истории с Диппитом, и потом, когда ловили его неугомонного воспитанника Дамблдора по всей Англии, и после, когда Альбуса судили за вред, нанесенный нашей семье, попытку убийства главы рода Гонт, вмешательство в дела и мозги Макглов, похищение Сессы, нападение на нее оборотня, а за планы развязывания магической войны в мировом масштабе ему присудили поцелуй Дементора. Макглолюбцы, в сообщество которых входили Диппит и Дамблдор, после этого слушания потеряли больше половины своих членов и им сочувствующих и больше не имели веса в обществе. Зато чистокровные, вдохновленные этой маленькой победой, принялись менять это самое общество с энтузиазмом. Макглорожденные, поступающие в школу, получали в министерстве патронатную семью, которая обязывалась на несколько недель в год брать ребенка к себе, вводить его в магический мир и своим примером показывать важность бытовых семейных ритуалов и традиций. В школе, под влиянием неравнодушных родителей, были усилены контроль за безопасностью учеников и учебным процессом в комплексе. Учителя теперь проходили тесты на профессиональную пригодность и знания своего предмета. Отец, кстати, его прошел и теперь был деканом Слизеринского факультета, маститым ученым, автором нескольких учебников и имел нескольких учеников, которые гонялись за волшебным зверьем и слали приветы своему наставнику со всего света. Я тяжело вздохнула и чуть сжала руку сидевшего в моих ногах Сервиуса. Взгляд рассеянно скользил по привычным предметам, мебели, окнам. Дом Ридглов нам достался совершенно случайно. После суда над Альбусом, Сервиуса, как прекрасного менталиста, попросили поработать с Макглами, которые пострадали от палочки рыжего прощелыги. Дамблдор хорошенько покопался в чужих мозгах и неплохо пощипал состоятельных Ридглов. В свете всего открывшегося эти Макглы нас боялись до дрожи. Мы, посоветовавшись с отцом и Сесси, решили не мстить им, но в счет морального ущерба это неприятное семейство подарило свое поместье маленькому Максу. Оно ведь его по праву. В дверном проеме мелькнула яркая аврорская мантия. Геллерт. После того нашего приключения он так и остался в Англии, женился на Кассиопее Блэк, стал отцом пяти озорных девчонок и твердой рукой заправляет Авроратом, хотя сам тот еще подкаблучник. Вот и все, боль уже стала совсем невыносимой. Даже воспоминания о счастливых годах не отвлекают меня. Все мои родные и близкие, за исключением сына, столпились у постели. И хорошо, что Макса тут нет. Сервиус потом накинет на мое тело и лицо иллюзию, и мой ребенок запомнит мать не изуродованной ужасными ожогами, а такой, какой была при жизни. Я кивнула Сервиусу, и он произнес заклинание наведенного сна. Громко всхлипнула Милли, утыкаясь мокрым лицом в плечо застывшего изваянием Сервиуса. Что-то прогудел отец. Я закрыла глаза и улыбнулась. «Прощайте, мои дорогие, мисс». Перед моим носом резко и неприятно запахло нашатырем. Я распахнула глаза. С профессиональным любопытством надо мной склонилось лицо пожилой макгловской медсестры. «Мисс, у вас что-нибудь болит? Вас что-нибудь беспокоит?» «Нет», — ответила я грудным, чуть хрипловатым голосом и замерла. «Что это, Мантикора задери, все такое. Я прислушалась к себе. Магическое ядро, теплым клубочком свернувшееся в районе солнечного сплетения, ощущалось совершенно иным, чем обычно. Рука, которую я вытянула вперед и помахала перед носом, принадлежала очень молодой женщине, а ведь мне уже хорошо за 40. Медсестра кивнула мне и отошла, а я попыталась собраться с мыслями. То, что я вновь очутилась в чужом теле после смерти, меня не поразило. Я, можно так сказать, в этом не новичок. Но почему? Что привело опять сюда? И меня будто осенило. Клятва. Магическая клятва, произнесенная мной на помолвке. Я клялась дать роду принц наследника. И в прошлом, по независящим от меня обстоятельствам, я этого сделать не смогла. Простите, окликнула я медсестру, стоящую у другой кровати. А какое сегодня число? Не подскажете. И как я оказалась здесь? Сегодня 1 ноября 1981 года, женщина тепло улыбнулась и, подойдя ближе, сжала мою ладонь. Вас доставили вчера вечером, вернее ночью. Очевидно, вы были сбиты автомобилем. Спасибо, я попыталась кивнуть головой, но затылок взорвался тупой болью. А можно мне посмотреть в зеркало?